«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «13 ноября 1926 год. Дорогая моя Асенька, милая моя внучка, начинаю с того, что сердечно целую и опять благодарю. Ты облекаешь в такую милую искренность твои самопожертвенные приношения мне, что я невольно покоряюсь, хотя все еще не могу примириться с тем, что ради меня лишаешь себя того немногого, что, быть может, помогло бы тебе скрасить твою трудовую юную жизнь». Как свойственно в твоем возрасте желать полакомиться, купить какую-нибудь модную безделушку, духи, ленточку и что-либо в этом роде. А ты все это отдаешь мне, милая, милая моя девочка. Как счастлив был бы твой дедушка знать, какая у него выросла и развелась внучка. Как эта внучка, того не зная, выполняет его завещания. Они хранятся у меня. Увы. Бедный дедушка не чувствовал, когда писал это завещание, что сын его не будет в состоянии выполнить его волю, заботиться обо мне. Смерть унесла его. Но взамен этого сына теперь ты у меня. И я думаю, дедушка благословляет тебя, моя дорогая, хорошая девочка. Сама ты еще еле-еле становишься на ноги и уже рвешься быть мне опорой, быть мне нужной и необходимой. Да, Асенька, ты мне необходима. Конечно, материально ты еще не можешь дать мне того, что хотела бы, но твоя ласка, стремление вырвать меня из моей заброшенности, желание увидеть меня — все это дает мне столько счастья, дает забвение подчас тяжелой старости среди совсем чужих, а иногда и враждебных людей. В моей крошечной комнатке углу я часто в бессонные ночи благодарю Бога за тебя — молю дать тебе много счастья и самую светлую будущность. Это поддерживает меня в минуты тяжкого раздумья. Я верю, что если прежде почти всегда исполнялись мои желания, почему же теперь, когда я так этого желаю для тебя, им не сбыться? Несомненно, для этого нужно время, но оно придет, и тогда ты вспомнишь меня». Маленькая Муся ежедневно молится на коленях со мной рядом, в моей комнате, о всех вас. Она совсем обрусела, говорит по-русски, молится по-нашему, и даже когда я ее хочу немного приучить к французским словам, произносит их с совершенно русским акцентом, что значит среда и воспитание. Стирается прирожденная наследственность. Думаю, что лет через 10-15 в России выработается совсем новый язык, внешность и характер. От русского человека останется только историческое воспоминание по учебникам, как от человека каменного века. И эту новую породу людей трудно будет убедить, что они потомки суворовских, кутузовских героев. Кстати, я совершенно сочувствую тебе, Асенька, и понимаю, что в твои годы, прочитав такое дивное творение, как «Гениальная война и мир», можно впасть в то очарование, которое всецело овладело тобой. Старые люди и те неравнодушны к этой великолепной вещи, и давно уже усталые, замученные и разочарованные сердца их начинают усиленно трепетать, читая эти страницы героического прошлого нашего многострадального народа. А Наташа, твоя любимая русская героиня этого романа, не тебе одной является воплощением прекрасной русской девушки. Еще очень хороши его детство, отрочество и юность. Ты верно уже читала. А то прочти. Прошлое дало России эти типы. Будущее никому не известно. Но по теории вероятности эти типы здесь не повторятся. И тебе не придется по твоему возвращению в Россию встретить Наташу, князя Андрея, Пьера и так далее. Люди будут новые, совсем новые. И Наташа так же далека будет от них, как героиня времен Грозного, если не дальше. Пожалуй, как княгиня Ольга. Не знаю, улыбается ли тебе это. Я стара, не берусь судить, дабы не судили меня. Прочти Гончарова «Обрыв». У него чудесный язык. Все эти книги у меня еще сохранились. Это почти единственное, что осталось у меня из прежней роскоши. Я счастлива была бы все это подарить тебе, но как? Дожди у вас, но и у нас перепадают. Снег сошел, и зима сменилась осенью. Для меня это лучшее. Не скользко, я могу сама ходить за молоком. Покупаю, на тобою присланное, мои лекарства, так как это для меня самое полезное, то есть для моих почек. У меня будет еще одна ученица, немецкий язык. Я становлюсь популярной преподавательницей. Ей уже 16 лет. Я очень рада этому. Мне предлагали очень выгодные условия, материально. 40 рублей в месяц к детям. Но надо ходить ежедневно далеко, на Александровский проспект. И я не могу этого. Мои ноги совсем отказываются служить. Приходящие ученицы платят всего 6 рублей в месяц. Но я довольствуюсь и этим, так как не рискую поломать ногу или быть раздавленной трамваем. Моя любимая, любимая внучка, благослови тебя Господь, твоя бабушка. Постскриптум. Моя новая ученица, дочь рабочего, очень миленькая, красивая. Тринадцатого ноября 1926 года. Милая моя Люма, Асик обещала мне аккуратно пересылать все твои весточки. Эта добрая внучка прямо-таки балует меня своим сердечным отношением, что особенно чувствуется теперь, когда жизнь совсем этого по отношению ко мне не проделывает. Скоро Рождество Христово, и она приедет к вам на праздники. Здесь осень, или вернее зима, какая-то несуразная, то снег с морозом, а теперь все распустило. Но в моей табакерке ни снегу, ни грязи не видно. С утра до ночи и с ночи до утра серо, желтая стена упирается в мое окошечко, от которого дует, как из трубы, несмотря на все мои усилия смягчить это. Завесила мешками, в которых носила когда-то с огорода под Смоленским кладбищем картофель и овощи на спине. Вот теперь пригодились. Теперь я уже не работаю на огородах. Нет у меня силы, ноги не слушают. А еще 3 года тому назад я носила 1 пуд на спине и корзиночки в 15-20 фунтов в руках. Теперь же едва дотаскиваю до своей табакерочки 15-20 фунтов. И то с нашей улицы и совсем близко. Был конь, да съездился. Верная поговорка. На себе испытываю. Хотела бы продолжать мои записки, но темно у меня, а ходить по соседям не всегда приятно. Но все-таки думаю при первой возможности опять взяться за перо, так как надо же вам с Асей дать на память пережитое, а было его много. Но нужно место, время, свет и настроение. Бог даст, после Рождества Христова начну. Недавно слыхала, что Александра Федоровна Родионенко вышла за границей замуж. Видно, русские умеют успех в Париже даже и в 70 лет. Вот уж не ожидала, она ведь старше меня. От Лиды получила письмо, снимки Ириночки и ее. Ириночка выше плеча Лиды и похожа на Воку. В последний раз, когда я была на нашей родной могиле в Лавре, я много думала обо всех вас и рада, что вы не здесь. Но после меня у дедушки, у Воки, никого не будет. А я тоже с ними не буду. Слишком дорого будет меня положить рядом, да и некому. Ваша Евгения Свиньина. «1926 год. Хочется тебе, моя дорогая Люмочка, послать несколько строк. Давно уже собиралась, да уехали мои хозяева в Тифлис, и у меня прибавилось дело. Мусенька осталась одна. Плохо, когда в семье заведется неразбериха. Эрна Юльевна на этот раз не решилась отпустить своего мужа одного, и, думаю, ей очень невесело сидеть одной в гостинице и поджидать его. Ведь все это не поможет. Как уследить за мужем, раз он 2,5 года умел быть неуловимым, и не сознайся он сам, она все еще считала бы себя вполне гарантированной от участи многих жен теперь. Новые законы о легкости расторжения брака до того развили этот спорт, что надо удивляться, как еще находятся девушки, желающие записываться супругами. Ведь никакой гарантии, что через месяц они не получат по почте уведомления о разводе. Здесь один юноша, наш сосед, никуда не годный по весу, но красивый парень, подвязаясь еженочно в гостинице «Европа» «Фокстрот», домогался симпатии одной молоденькой особы, но та пожелала брака. Он, не колебаясь, выполнил эту формальность и через 3 недели после этого сообщил ей, что он уже с ней развелся. Коротко и ясно. Удивляюсь девицам, неужели так заманчиво быть супругою на 3 недели? Неужели во Франции брак такая же ловушка для девушек? Тогда лучше всего вообще не связывать себя. У нас все это обходится в 1 рубль или около того. Лучше купить себе яблок или конфет. Целую вас всех сердечно. В дополнение к нынешним брачным курьезам добавлю. Ты верно помнишь мадам Шпицберг? Ей давали скудную пенсию в 10 рублей. Само собой, ей этого хватало только на пирожное в кондитерской Лора. Был у нее старый друг, давнишний, еще ухаживающий за нею, когда она была молода. Этот друг, генерал М., служил все это время на Путиловском заводе и других заводах, занимал солидные, хорошо оплачиваемые места. Он стал прихварывать, а ей вздумалось навестить дочь Маню в Париже. Прогостив у дочери 4 месяца, вернулась по вызову больного М. и, потеряв пенсию за этот срок, махнула на нее рукой, и перед самой смертью М. вступила с ним в брак. Конечно, брак по записи, не церковный. Представь себе, старушка 75 лет в рыжем парике входит с женихом 70 лет и записывается. Все эти формальности соблюдены, марки уплачены, и через несколько минут они выходят уже с законными супругами. М. умер через 2-3 месяца, его хоронили 3 января, а мадам стала его законной вдовой и получает за это персональную пенсию, во много крат превышающую ее скудную прежнюю. И такие случаи нередки. Надо только ловить момент и иметь под рукой жениха, заглядывающего в гроб. Она всегда была ловка. Это ее 3-й муж. Но теперь, в наше время, это очень популярно, и можно ее только поздравить с успехом. Хорошо, что ты не захотела встречаться с ней в Париже. Уж очень она хитрая. Декабря 1926 года. Милая, дорогая моя Ася, Асенька, с днем твоего ангела. Чего-чего бы я не пожелала тебе, всего мало. Все еще недостаточно будет, чтобы выразить тебе всю мою любовь. Будем надеяться, что если не все, то хоть отчасти сбудется то, чего я всей душой вымаливаю тебе у Создателя, а также твоей маме, девочкам-сестренкам и всей твоей семье. Как часто, да и сегодня ночью, все думала, как красиво и весело отпраздновали бы мы день твоего ангела, какой бал устроила бы для тебя и подарила бы тебе всего, чего хотелось бы. Но пока надо удовольствоваться только добрыми пожеланиями. Этого мало, конечно, но против судьбы идти нельзя. Надо верить, что существует закон равновесия. Следовательно, если сейчас не все так, как нам хотелось бы, настанет время, когда воздастся за утраченное, и ты еще и повеселишься, и счастье улыбнется тебе. Сегодня посылаю тебе вместо открыток 2 фотографии. Одна твоей прелестной, добрейшей, высокоуважаемой, чтимой всеми, кто ее знал, прабабушке. Больше у меня ее такой фотографии нет. Храни ее как святыню и старайся походить на нее во всех отношениях и заслужить такое же уважение и всеобщую любовь, как она. Я никогда ни от кого не слыхала о ней дурного слова. Вторая фотография изображает меня, 8 лет, в костюме розы, в панталонах. Я писала в мемуарах о тех живых картинках, в которых мне пришлось участвовать. Мать моя уступила моим настояниям и дала мне поцарствовать над цветами в течение нескольких минут. Как я была счастлива тогда! Думаю, поговорка «счастлива, как королева» в те мгновения вполне оправдывалась. К счастью, мое царствование не затянулось, иначе я могла бы понять, как и все королевы, что счастье далеко не участь их. Ты ошибаешься, Асенька, думая, что у нас погода лучше вашей французской. Большей частью скользко. Сегодня холодно очень, мокро, сыро, серо и хмуро. Что-то покинули нас сверкающие снежные морозы и русские тройки, и румяные красавицы, а также добрые молодцы. И отважные богатыри превратились в чубаровцев, и красным девицам плохо приходится, когда эти современные богатыри идут ратью в 40 человек на одну запоздалую девицу и мнут ее и треплет, как былое время — шли на басурмана и на нечисть вражью. Вместо лихих троек с бубенцами встречаю вазы на колесах, запряженных лошадью с подбитыми коленями, отдающие парам своего измученного непосильного кладью тела, скользящие и падающие под ударами страшного ругателя. А еще утром вижу, как в сером ящике два типа везут на заклание бродячих собак. Вот такие поэтичные зрелища. Но бывают и другие. Встречаются гражданки, разодетые и разрисованные, как модные картинки. Товарищи в длинных, волочащихся по снегу или по грязи, полами и коротенькими талиями, точно у прежних кавалерийских юнкеров. Встречаются озабоченные, деловитые, юркие портфели. Все спешат, спешат, точно за ними кто-то гонится, точно веку не хватит, не успеют все выполнить. Встречаются автомобили с дельцами разных типов. Больше горбоносые брюнеты, кожаные куртки, а иногда дамочки. О чем-то весело судачат, и гордые, точно прежние грандамы, взирающие на эту товарищескую мелочь, что плетется пешочком по грязи. Да и много еще встречается, но это все так обычно, что не стоит упоминать. Это всегда было, всегда есть и всегда будет, несмотря ни на какие блага мира. Это нищие, старые, забитые, забытые, загнанные, обездоленные и презираемые, и которые терпимы только потому, что жаль тратить на них снаряд. За ночь пойманных рыцарей Чубаровского, Лештукова и Лиговки, этих героев, много, и надо удивляться храбрости милиционеров. Их так мало. Встречаю часто на проспектах целые толпы учащихся, малолеток. Их разговоры занимательные. У этих почти детей такие определенные взгляды и вкусы. Они знают цену и деньгам, и их силе, знают прелесть свободных встреч и прогулок с одноклассницами, знают и программы кино. Они очень развиты в этом направлении. Но они не умеют помочь упавшему старику. Это лишнее, не стоит труда. Зачем так долго живут эти старики и старухи? Без них так не обострялся бы квартирный кризис. Если бы этих лишних людей не было, сколько бы освободилось квартирных углов? И все это было бы в их власти, во власти тех, кто вынужден теперь тесниться. Ах, беда! А старики и старухи живут себе и живут. И как насмех переживают тех, кому они еще тошны. Вот и говори после этого, что нет насмешницы судьбы. Вижу я еще, что в магазинах всего много, всего изобилия и много даже хорошего качества, но, к сожалению, и здесь судьба-злодейка насмешливо шепчет: «Свобода, равенство, братство, где же ты?» Для кого эти ростбифы, эти окорока, костюмы, фрукты? Для кого? Уж, конечно, не для тех, кто должен перебиваться на 10 рублей. Равенство — это эффектное, звучащее фальшиво слово. Как оно швыряется судьбой, как мячик. То в грязь, то в пустую пыль. Но ясно одно — его никогда не было, нет и не будет, и не может быть, потому что это фантазия, утопия, недействительность. Все это вместе взятое заставляет меня пожелать и просить судьбу, насмешницу, в новом году жалиться над всеми и теми, кто вынужден существовать на 8-10 рублей в месяц, и над теми, кто ест ростбифы, ведь и они не век будут есть, и над теми, кто в больнице не может попасть из-за каких-то на это у него отсутствующих прав по рождению, и над теми, кто попадает в больницу, и там от неудачной операции навек остается калекой, и даже над теми, кого сажают в дом умалишенных и, дав ему свидание с родственниками на 10 минут, запирают в камеру и там забывают на 4 часа. Такой факт был наудельный. Всем-всем я желаю нового счастья. А тебе не мечтать о русских морозах, русской душе твоей побольше спокойствия, а молодой жизни взять от нее все, что она в лучшем смысле дать может. Конечно, без разочарования, это само собой. Целую крепко, нежно любя и благословляя. Твоя бабушка. Января 1927 года. Дорогое дитя мое, Люмочка, и вся семья твоя. Вчера я было написала уже письмо, да вечером его разорвала. Слишком подробно. А у тебя и так радостей житейских достаточно. Не захотела прибавлять. Сегодня я чувствую себя тише, спокойнее и пишу эти строки под шумок моего примуса. Твой подарок. Варится суп из телячьих костей от жареной телятины. Соленый огурчик, лук, горчица, разная зелень, картофель и соус от жаркого. А затем добавлю немного сметаны и каплю муки. Вот такие супы я себе варю. Это очень вкусно. А завтра придет Шура, и я ее накормлю. Для тебя, моя дорогая, большое утешение твои дети. И мне невольно вспоминаются твои детские игры с Вокой, когда оба вы говорили, что у вас будут 12 детей. Если такие, как твои, то это счастье. Хорошо, что, развивая их разум, ты не забываешь их душу и сердце. Целую за это тебя сердечно и всех вас, мои дорогие. Ты спрашиваешь о Шварц. Вчера я очень много об этом писала. Сегодня же скажу, что их отношения ко мне несколько изменились. Это правда. Но, думаю, это от того, что главным образом их личные отношения изменились. В семью вошло несчастье, долго скрываемое, а теперь уже и явное. Мадам сильно расстроена, всегда раздражается, нервная по натуре и не сдержанная воспитанием, под влиянием своих переживаний часто, не разбираясь, делает вещи, в которых впоследствии раскаивается. Но все же те, которым от ее выходок приходится страдать, переживают минуты не совсем приятные. Остается осадок. Но неволя велит смиряться, дабы не лишиться угла. Хотя иногда это очень тяжело. Я знаю, что она впоследствии сама не рада, но от этого не легче. Впрочем, ее настроение обходит поочередно нас всех и даже ее наперсницу Хамку. Но, опять-таки повторяю, нам от этого не легче. Вчера вечером, поняв, что она последнее время чересчур дала себе волю, по обыкновению стала заглаживать свои поступки угощением. Конечно, все это мелочно, мещански, не тактично, но пока я не могу себя устроить иначе. Вынуждена смиряться и принимать все как должное. Но удаляюсь, насколько возможно, от встреч и столкновений, так как все еще во мне не совсем заглохло мое самолюбие. Его, хозяина, почти никогда не бывает дома, следовательно, с его стороны не может быть и поводов к неудовольствию. Да и как мужчина он выдержанней, и помимо этого и характер у него ровный. Если ты помнишь Альму, мою служанку, она тоже была эстонкой. И, должно быть, все эстонки похожи друг на друга, все взбалмошные. Я очень рада, что к нам вселились новые люди, и хотя моя бывшая комната уже ими занята, я рада этому, так как присутствие в доме чужих или малознакомых людей будет сдерживать порывистые наклонности моей хозяйки. Дай Бог, чтобы хоть это обстоятельство перевоспитало ее. Думаю, что теснота и постоянные встречи заставят немного успокоиться. Ну, довольно. Мусенька радуется несказанно всякой весточке о Тане, Наде, Асе. Она постоянно со мной, говорит о них, благодарит их за открытки и заставляет бесконечно рассказывать их содержание, что я и делаю. Ее любовь ко мне прямо поразительна, и я со своей стороны нахожу в ней себе утешение. Когда она огорчена, то бежит ко мне». Вчера я была в часовне Спасителя, молилась за вас всех. Сейчас сильнейшие морозы, 20-24 градуса, сегодня хоть 18, но сильнейший ветер, и выйти невозможно. Благодарю тебя очень, моя славная Люмочка, за $5. Я их давно получила и уже писала об этом Асе. Хотя и грустно, что у тебя теперь мало работы, но, с другой стороны, хорошо. Отдохнут глаза, отдохнешь и ты. Нельзя же, не разгибаясь, работать». Что же касается меня, я сыта, в тепле, белье чистое, стираю, готовлю, перебираю сама. Все это умею сделать для себя, и единственное, чего желаю, это покоя и счастья вам, мои дорогие. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.